Глава 21. Наконец пение заканчивается. Мальчишки замерли и смотрят на Майлза в странной тишине. Затем Эрик подходит ближе и делает знак Феллону Бодмалу. Тот подает ему маленькую деревянную коробочку, слегка перекошенную и почерневшую от старости. Я знаю, что внутри. Привилегия, которой достойны лишь золотые мальчики Уэймута. В полной тишине Эрик поднимает шкатулку над головой, словно жертвоприношение. Если бы мне не было страшно за Майлза, я, наверное, посмеялась бы тому, как серьезно и старательно выполняют обряд эти мальчики, которые до сих пор целуют маму перед сном. Крышка шкатулки украшена изображением трех сцепленных между собой квадратов. Это символ триумвирата. Эрик с улыбкой церемонно протягивает шкатулку Майлзу. И тут же Эдмунд толкает его в спину. «На колени», — говорит он без всякого выражения. У Майлза глаза уже искрят, как кремни. «Хочешь быть одним из нас, Кэббот? Тогда вставай на колени и открывай шкатулку». Майлз нерешительно опускается на колени и приподнимает крышку. Слоун крепко прижимает меня к себе. «Мейбл, спокойно!» — шипит он. «Конечно, Кэббот не должен здесь быть, но, может, все еще обойдется». Майлз озадаченно разглядывает содержимое шкатулки. «Что за черт?» «Достань и посмотри», — приказывает Эдмунд, изображая крутого. Мой друг достает маленькую деревянную ручку, штырь не длиннее 2 футов, который легко помещается на ладони. С виду ничего особенного. Ничем не примечательная деревяшка. «И что?» — скептически интересуется Майлз. «Хотите привязать к ней скакалку?» «Нет, идиот!» — Эдмунд выхватывает у него ручку. «Глупость, которую ты сейчас ляпнул, показывает, что тебе абсолютно ничего не известно об этом месте. Во время первого шторма, когда жителей острова захлестнули гигантские волны, женщины и дети гибли на глазах у своих мужей и отцов. Монах по имени Грегор де Рош...» Я негодующе фыркаю. «Ну, конечно. Их патриархальный вариант». «Грегор де Рош нашел длинную железную полосу. Он приклеил ее одним концом к деревянной палке, и неожиданно получилось оружие. С помощью этого единственного куска железа Грегору удалось защитить 10 маленьких детей от тех, кто пришел с яростными волнами. Так мы узнали, что наше спасение в железе. Появление оружия против мертвых изменило многое. А ты даже не знаешь, что это такое». «Это чертова железная плетка, парень», — подается вперед Эрик. «И каждый мальчишка на острове ныряет за своей плеткой». Плечи Майлза напряжены, будто он готовится к прыжку. Эдмунд продолжает что-то лопотать про монаха де Роша, но его никто не слушает. Я знала эту историю и раньше. Правда, женщины острова рассказывают ее иначе. В памяти всплывает сцена. Мама прижимает к себе меня и маленькую Гали. Нам тепло и уютно в натопленной спальне, а за окном бушует вьюга. «Сейчас, девочки, я расскажу вам про сестру Мари Роз, самую смелую женщину Уэймута». Мама говорит шепотом, надеясь побыстрее усыпить нас. Это произошло в один из штормов в начале 1900-х годов. «Все умерли», — щебечу я. «В тот год все умерли». «Нет, Мейбл, не все!» Гали бьет меня пяткой под простыней. Я отвожу ногу назад, а затем с силой даю сдачи, причем пинаю сестренку гораздо энергичнее, чем она меня. «Немедленно прекратите обе». Сестра Мари Роз была одной из тех монахинь, которые приплыли на остров из монастыря Пресвятой Богородицы. «Одна из триумвирата», — гордо вставляю я. В ту штормовую ночь мертвые вынудили несколько семей бежать из своих домов. Охваченные ужасом, они кинулись в часовню на вершине холма, ища там спасения. Но три трусливых монаха уже заперлись в погребе, и только сестра Мари Рос дождалась испуганных людей, помогла им пройти в часовню и спрятала детей в деревянной исповедальне, а потом привязала дверь исповедальни длинным лоскутом ткани с алтаря. А на ткани была вышита цветочная аппликация из маленьких кусочков железа. И вот мертвые из моря ворвались в часовню. Вместо глаз у них были светящиеся шары. Сестра Мари Рос оказалась перед ними совсем одна. Гали, взвизгнув, прячется под одеяло. «А что дальше?» — спрашиваю я, затаив дыхание. Мама наклоняется к нам. На ее лице пляшут тени снежинок, кружащихся за окном. Бесстрашная сестра Мари Рос заметила, что мертвые боятся прикоснуться к длинному лоскуту с кусочками железа, которым она привязала дверь. С громким криком сорвала она лоскут с двери и принялась размахивать им точно плеткой. Она погибла, но спасла детей. А эти дети выросли и стали нашими предками. Позже уэймутский кузнец воспользовался ее идеей, только приделал к длинному лоскуту деревянную ручку. С тех пор оружие постепенно менялось, пока не превратилось в железную плетку. Когда мальчики подрастают, они ныряют под воду, чтобы добыть собственное оружие. «Но почему? Нам не рассказывают об этом в школе!» — хмурюсь я. Мамин взгляд становится жестким. Потому что со временем эту историю исказили. Один из тех трусливых монахов, которые прятались в погребе, выдал историю Мари Рос за свою. Кто посмел бы с ним спорить? Тогда никто не слушал женщин и детей. В общей неразберихе родилась легенда про смелого монаха де Роша, который спас наш остров с помощью своего гениального изобретения, приклеенного куска железа. Мама заботливо укрывает меня одеялом до самого подбородка. Но женщины Уэймота помнят, как было на самом деле. Все мы, сестры, храним память о Мари Рос. Наши мужчины придумали себе глупый обряд ныряния у костяного барьера. Зато женщины хранят правду. Все мы до сих пор живем на этом острове лишь благодаря одной женщине и ее лоскуту ткани с нашитыми кусочками железа. «Зачем ты рассказала?» — ною я. «Это очень грустная история». «И страшная», — добавляет из-под одеяла Гали. Мама целует меня в лоб так легко, словно проводит перышком. Потому что важно понимать, что часто история зависит от того, кто выжил и смог ее рассказать. Воспоминание тает, и я снова стою на пирсе. В лицо мне летят соленые брызги, а Эрик все отчитывает Майлза. «Пора!» Эдмунд вскидывает руку, и ребята начинают напирать на Майлза, подталкивая его к краю. «Я тебе добра желаю, парень. Мы даем тебе возможность заслужить свою железную плетку. Каждый мужчина на этом пирсе, не считая малышей, уже добыл ее». Эдмунд поднимает плетку над головой, и я представляю, как сестра Мари Рос размахивала ею влево и вправо, рубя мертвых в капусту. «Тебе нужно всего лишь поднять плетку со дна океана. Что может быть проще? Достань плетку, ну и горсть песка, чтобы это точно засчиталось». На лице Майлза отражается облегчение. Ему кажется, что это легко, но он не понимает. Эдмунд подходит к краю пирса и вытягивает руку вперед. Тут я тоже облегченно вздыхаю. Достать плетку возле самого пирса будет не так уж сложно. «И что бы ты ни делал, не...» В этот момент Эрик стремительно выхватывает плетку у Эдмунда и со злорадным удовольствием швыряет ее как можно дальше. Плетка, кувыркаясь, проносится по воздуху и шлепается в волны. «Чёрт!» — ахает Слоун, ослабляя хватку. У меня отпадает челюсть. Вот уж правда, чёрт. Я вижу, как плетка плюхается всего в нескольких шагах от костей поплавков. Мы все каменеем. «Придурок!» Первым взрывается Эдмунд, резко оборачиваясь к Эрику. Поднимается галдеж. «По правилам, плетка должна находиться на расстоянии не меньше 30 футов от барьера. Это слишком близко!» Все орут на Эрика, но тот лишь ухмыляется. Я мысленно клянусь стереть эту усмешку с его хорошенького личика. «Ну и кто об этом узнает? Пусть Сиэтл немного попотеет, чтобы получить привилегию, которую он не заслуживает». Эрик машет на море. «Добудь плетку и станешь одним из нас». «А если нет, то что?» — спрашивает Майлз. «Утопите меня». На лице Эдмунда мелькает страх. «Слушай, просто достань ее, и все будет норм». Майлз взглядом ищет у меня подтверждение. «Плавать умеешь?» — беззвучно спрашиваю я. Он типа пожимает плечами. «Господи! Мне хочется рассказать ему обо всех движущих силах и подводных течениях этой игры. Объяснить, что обряд построен на лжи, что Эрик пытается показать свое мужское превосходство над Эдмундом, поскольку ревнует к нему Нору, что Майлз имеет полное право находиться на острове и никому не должен ничего доказывать, что он мой, как бы я на него ни злилась. Последняя мысль бьет меня наповал. Он мой. В данном утверждении нет никакой романтики. Это суровая правда, такая же мрачная, как скалы, нависающие над берегом. Она рождена вздымающимися волнами, солеными брызгами на моих щеках, сосновыми иголками в осином лесу. Мы принадлежим друг другу. Первый и последний дом. В глазах Майлза светится та же мысль. Он тоже знает. Непроизнесенные слова соединяют нас. Я пытаюсь вдохнуть, и в этот момент он прыгает в бурные волны.